Саша Арсланова. Один день после. Стук в дверь застал Агнес врасплох. По столешнице растекались остатки такого желанного кофе. Женщина тяжело вздохнула. Хорошо еще успела пригубить, вспомнить вкус и горьковатый аромат. Такую роскошь она теперь позволяла себе раз в год, на свой день рождения. Этот, 60-й, Агнес планировала отметить с размахом. Утром горячий, сваренный в турке кофе с самым настоящим масляным круассаном. Приходилось весь год держать себя в руках, чтобы не сорваться, доставая из морозильной камеры остатки продуктов. Этот замороженный рогалик ждал определенного дня. На обед — ризотто с морепродуктами. Обычного риса хотелось неимоверно. И хотя бы пару кусочков лосося. Если бы с запасами в подвальном леднике что-то случилось, чего Агнес боялась даже сильнее вируса, женщина, пожалуй, не дожила бы до своего 60-летия просто от безысходности. А на ужин Агнес припасла для себя нечто особенное. Удивительно, на что способен человеческий разум, если дать ему задание — сохранить с осени три крупных садовых яблока, оставить на дне мешка несколько ложек сахара и забыть на полке початую упаковку муки. И пусть не то, что сливочного масла, даже маргарина не осталось, а яиц и подавно, яблочный пирог обещал быть необыкновенным. Ведь маленький порванный пакетик с корицей так и лежал себе среди ложек и вилок, засунутый туда еще до карантина. Все утро Агнес размышляла, куда эту неожиданную пряную находку определить — в кофе или в пирог. И, похоже, сделала правильный выбор. Драгоценная жидкость звонко капала на плиточный пол кухни, а в заднюю дверь продолжали стучать. Женщина тяжело вздохнула, посмотрела на еще теплый круассан и решительно встала из-за стола. «Неужели снова?» — думала Агнес, вставляя патроны в мужнино ружье. «Если мародеров больше двух, то, пожалуй, этот день рождения все же окажется последним. Жалко было отложенных на праздник запасов. Знала бы, съела все давно. Например, когда от обычной царапины у Людвига развился сепсис, и он скончался в тяжелых муках, а потом Агнес на заднем дворе сжигала тело мужа, потому что не смогла бы продолбить лопатой мерзлую землю. Невероятно. Как может измениться жизнь, когда из нее пропадает пенициллин? Или в тот день, когда сильнейший ветер все-таки уронил на крышу второго этажа тополь, или когда кошка Элис не вернулась домой, а потом пришли первые грабители и забрали всю еду, которую смогли найти. Хорошо, что Людвиг еще в самом начале пандемии оборудовал тайный подвал, который вот уже четвертый год был надежным хранителем запасов. Пожалуй, выпей, Агнес, свой заслуженный кофе и съешь свой подарочный завтрак. Она даже не пошла бы за ружьем. Хватит, пожила. Да и Людвиг на том свете поди заждался. Только вот сегодня были вылиты на пол последние запасы, и терять вдруг стало нечего. «Кто?» — хрипло крикнула женщина через дверь, тихо снимая предохранитель с оружия. Из-за двери раздалось невнятное мычание, и Агнес, вдруг испугавшись, спустила курок. Из гостиной раздавались уютные звуки телевизора, и пожилая женщина, тихонько напевая прилипчивый мотив, помешивала в турке свежий кофе. Два месяца назад подключили городское электричество взамен дышащего на ладан генератора, и Агнес не могла нарадоваться новым звукам в доме. Любимая когда-то передача на радио, старые сериалы, песни Джо Кокера и, конечно же, выпуски новостей каждый час. Мир восстанавливался. Возобновилось сообщение между странами, И вот уже 2 недели Агнес пила кофе каждое утро. Вчера бригада волонтеров закончила ремонтировать проломленный потолок в западной комнате, а соседский мальчишка помогал с уборкой сада, подрезал кусты и чересчур разросшиеся ветки деревьев. Мистер Плац обещал завтра зайти с газонокосилкой. Может, через какое-то время ее газон снова будет всем на зависть. Агнес принесла на журнальный столик у телевизора кофе в красивой чашке из китайского фарфора, поставила рядом поднос со свежими булочками. Все-таки Эрин, ее помощница по хозяйству, замечательно умела готовить и сделала звук погромче. По приказу Совета Временного правительства пенсионные выплаты людям, достигшим 60 лет, увеличиваются в 4 раза. Женщина довольно кивнула головой, соглашаясь с диктором. Эпидемия выкосила 80% стариков. И она, одна из немногих, теперь может ни в чем себе не отказывать. Телевизор продолжал вещать. Переговоры с китайскими провинциями закончились заключением ряда новых международных договоров. Вчера на киностудии Universal торжественно отмечали начало съемок нового фильма «Антициклон принесет нам сильный ветер и дождь. Будьте осторожны, мы рекомендуем без необходимости не покидать дома». Агнес хрипло засмеялась. «Рекомендуем. Рекомендуем, можно и не слушать. Пожалуй, стоит сегодня немного прогуляться. Напоминаем, что продолжаются поиски работника социальной службы, который после отмены карантина объезжал дома по восточному побережью и осуществлял доставку жизненно необходимых вещей, медикаментов и продуктов. 2 месяца назад он перестал выходить на связь и не вернулся домой. Он был одет в желтый костюм с эмблемой временного правительства и защитную маску. Если кто-то видел его или слышал что-то о последнем месте нахождения, просьба сообщить по номеру телефона на экране или в отдел полиции вашего города. Агнес недовольно поджала губы и выключила телевизор. Опять своей новостью испортили завтрак. «Миссис Смит?» — позвала от двери Эрин. «Я пришла. Смотрите, сколько свежих овощей я вам купила!» Пожилая женщина отодвинула от себя булочки и пошла за помощницей на кухню. «И все-таки я до сих пор удивлена, что вам удалось продержаться столько лет без должного запаса продовольствия». Девушка порхала от стола к холодильнику, раскладывая по полкам продукты. «Я экономная», — буркнула Агнес. «Что-то вы неважно выглядите. Может, пойдете приляжете, а я принесу вам обед, когда приготовлю». И когда женщина кивнула, Эрин засуетилась на кухне. Агнес, тяжело подволакивая ноги, пошла по темному коридору, на мгновение остановившись напротив кирпичной стены, где висел парадный портрет Людвига. Красиво получилось. Не подкопаешься. И в голову никому не придет, что в этом доме есть потайной подвал, где до сих пор в леднике лежат остатки продовольствия и работник социальной службы.